ночь. Мои мысли улетают прочь. Душу жгет изнутри неведомой огонь. Внутренний голос говорит, в душе ты проиграл, парень, этот бой. И поворачивать назад уже поздно. Нам бы добыть до того острова, что посередине неба облака. Не хватит сил, я чувствую, а пока держи крепче за руку, меня не отпускай. Мы возьмем два билета и улетим туда, где обнимает холодный туман. Далеко за горы и на встрече дождевый Лондон. Scarecrow Beats. This is the alright.com. Не хотел что-то менять, оставляя позади списанную тетрадь. Меня всегда манил этот желтый закат. Это тяжелый раскат грома и капли дождя. Меня манила та, что говорила, со мною будет всегда. Я закрывал глаза и улыбался ей. Она сжимала крепко мою руку и встречала рассвет. А мы мечтали с ней, что скоро будем далеко отсюда. Но тебя уже больше нету рядом. И кто-то далеко другой обнимает. Scarecrow.